Любовь не мыслит зла. Мыслить какое бы ни было зло есть дьявольское дело. Дьявол в человеке и с человеком мыслит его. Поэтому никакого зла не имей в сердце на друга и не мысли его, да не срастворишься с дьяволом. Побеждай благим всякое зло, которое видишь или которое кажется тебе. В этом состоит твоя мудрость духовная и подвиг христианской любви.